Раздался изумленный вскрик полицейского. Аленка оглянулась и тут же услышала прерывающийся голос Ивана, сбившего полицейского с ног и теперь пытавшегося вырвать у него карабин. «Беги, Аленка, беги!» — кричал Иван, барахтаясь сверху на полицейском и раскидывая ноги шире, чтобы удержаться. «В лог!» — понизил он голос. «Знаешь куда? Там найдут! Скорей!» — задыхаясь от усилия, заорал он, подняв залепленное снегом лицо и видя по-прежнему стоявшую на месте сестру. Аленке показалось, что он тяжело по-мужски выматерился. Она метнулась в сторону, перескочила чей-то, кажется, Володьки рыжего, покосившийся плетень, и побежала в поле. Дело близилось к середине марта, и слежавшийся, подтаивавший к полудню, а в ночь подмерзавший сверху снег, хорошо держал ее. Сзади гулко ударил выстрел. Она дернулась всем телом, на ходу споткнулась. Только теперь ее пронял дикий страх. Она бежала, задыхаясь и падая, и все думала о том, что Иван лежит теперь в луже крови, и мать с бабкой воют над ним, распустив волосы. Одно время она хотела вернуться, но тут же подумала, что ничем не поможет, только заберут и угонят в ту самую Германию, знакомую лишь по учебникам, газетам да по войне. А теперь? Что же будет теперь? Схватившись за грудь онемевшими пальцами, Аленка остановилась отдышаться. Из села, бывшего уже далеко, доносились встревоженные голоса, рассветало, и нужно было спешить. Господи, она иногда недолюбливала Ивана. Все как-то старался толкнуть, обидеть, все насмешничал, особенно перед самой войной, когда заметил, что на нее начинает засматривать Пашка Куликов, сын председателя. Пашка учился в Зежске на агронома и часто приезжал домой почти каждое воскресенье. Вот уж тут Иван поиздевался над ней, даже обидно. Она хоть и замечала, что Пашка Кулик, Куликом его звали по прозвищу отца, посматривает, но сама никак на это не отзывалась. Он был совсем взрослый парень, Пашка Кулик, и она соплюшка. Да, впрочем, чего там? Волновало ее как-то по-новому это внимание со стороны взрослого, к тому же высокого плечистого парня. А Иван-то под конец совсем осверепел, проход не давал. А дома всякие смешочки. Она даже плакала не раз. Вот ведь думала, здоровый дурак, в военное училище собирается, а ничего не понимает, лезет не в свое дело. А потом и отца забрали, и Пашку Кулика забрали, и никого в селе не осталось. Иван сразу подобрел и перестал обращать на нее внимание. Да, отчего он послал ее в Соловьиный лог? В ту ли полуразваленную избенку в самой глухомане, что принесло лет пять назад в половодье, да и приткнуло, перекосив во все стороны влагу? Так что ей там делать, кого ждать? Кто это за нею туда придет? А мать-то теперь? Аленка снова остановилась в растерянности, испытывая почти непреодолимое желание вернуться. «Чего уж им мучиться из-за меня?» — говорила она. «Уж лучше мне одной страдать, чем всем. Вот вернусь, и все. А там что же ей сидеть в Соловьином лагу? Все говорят о партизанах, а где они? Никто точно не знает. Она бы с закрытыми глазами ушла, и ничего ей больше не надо. Что угодно делала бы, стирала, мыла, штопала, варила, лишь бы свои кругом». Да ведь и она до войны 9 классов закончила, тоже в Зежске на квартире стояла 2 года. Отец и дрова привозил, и картошку, и все твердил, чтобы училась, не баловалась, самому не пришлось учиться, так хоть дети за него наверстают. К Соловьиному логу Аленка подошла уже засветло. Села не было видно, а в лагу, ей показалось, стоял морозный туман. Она стала присматриваться и скоро поняла, что ошиблась. Кусты и лес на фоне снега к весне проступили резче. Аленка еще раз огляделась и стала спускаться по тропке, пробитой густищенцами, возившими последнее время дрова из лога на салазках. Она знала, где находится принесенная половодьем в соловьиный лог развалюха, и через час примерно добралась до нее, с трудом открыла перекошенную дверь и заглянула вовнутрь. На нее пахнуло сыростью и холодом. В дальнем углу высился небольшой закопченный очажок. Зимой здесь собирались погреться заготавливавшие хворост бабы, а летом разве только ребятня затеет вокруг какую-нибудь шумную игру. У Аленки с собой не было спичек, ни огня зажечь, ни обогреться. Она еще раз беспомощно заглянула в темноту за дверь. В следующую минуту ей показалось, что совсем недавно здесь кто-то был, и Аленка, шагнув вовнутрь, внимательно осмотрелась. «Действительно, зола в очаге недавняя, свежая», — отметила она. «Рядом устроено нечто вроде сиденья. В щели в стене торчала скомканная бумага». Аленка осторожно потянула ее, разгладила. Приглядевшись, она едва себе поверила. В руках у нее был измятый обрывок старого номера «Правды», и она долго в него вчитывалась. Присев перед холодным очагом, Аленка сжалась от холода. Значит, Иван не зря ее сюда посылал. Вот только выдержит ли она ждать? По луге что не греет, стара, еще мать раньше выносила. Засунув руки в рукава, она молча сидела. Все-таки стены кругом, уютнее, и ветер меньше. А то он, слышно, опять поднимается. А если бы спичку, совсем хорошо, разожгла бы огонек, погрела руки, можно было бы и день, и два сидеть, ничего страшного. Совсем окоченев, Аленка, чтобы немного согреться, вышла собрать поблизости сухого хворосту. Но прежде она высунула голову из двери и прислушалась. Было тихо. Один лишь по-весеннему густой ветер гулял в лагу. Аленка помедлила и, притопывая, размахивая руками, стала ходить вокруг развалюхи и ломать сухие сучья с орешника и дубника. Она натаскала в развалюху много сушья, сложила его у одной стены. Хотелось есть, она старалась не думать о еде. Кого-то нужно было ей дождаться. Ну, терпения хватит, хотя бы пришлось сидеть неделю. Конечно, прежние их ссоры и придирки со стороны Ивана были глупостью. Ну, просто он по-мальчишески злился, а может, ревновал. Он еще не привык, что сестра стала взрослой, что она сейчас вот вспомнила Пашку Кулика. А тогда она не обращала на него никакого внимания. А он в последний год учебы в Зежске в кино ее как-то приглашал. Дура, надо было пойти. Приятный парень, и лицо красивое, да и старше, года на 4 всего. Тогда она как о старике о нем думала. Дура, дура. Аленка и о матери сейчас погрустила. Она уже многое понимала из их отношений с отцом и всегда стыдилась встречаться с Маней Поливановой. А если все-таки и приходилось столкнуться, норовила проскочить мимо, глядя в землю, здоровалась лишь в ответ, да и то сквозь зубы —